Глава 9. «Красивое место», — думала Вика. «Даже странно, что я здесь еще не бывала». Впрочем, она много где еще не бывала в Москве, и то, что впервые оказалась у Белорусского вокзала, было неудивительно. На вокзальной площади шел ремонт. Машины проезжали через нее с трудом. Люди сновали туда-сюда беспорядочно. Но у края этой площади высилось странное здание. Оно состояло из нескольких геометрических фигур, треугольника, параллелепипеда, а на их фоне стояла старообрядческая церковь. Она была белая, стройная и строгая, с темным куполом. И это соединение ее старинной красоты с современным странным зданием показалось Вике замечательным. В этом совсем не было пошлости, а пошлости в Москве вообще-то было немало. Она не знала, почему Влад назначил ей свидание именно на улице Тверской-Ямской. Может, просто потому, что она сегодня работала рядом, на Страстном бульваре, и сказала ему об этом. А может, хочет доставить ей удовольствие. По всей Тверской множество красивых кафе, в которых приятно будет посидеть после разлуки. Долгой ли была их разлука, Вика вообще-то не понимала. С одной стороны, да, долгой, целый месяц. Один из клиентов, с которым Влад занимался фитнесом по личной программе, позвал его с собой в швейцарские Альпы. Клиент уезжал туда кататься на лыжах каждый год, а занятия фитнесом ему прерывать не хотелось. Конечно, Влад поехал. Кто бы ни поехал, бесплатно, на полный пансион-то. Вот и разлука, и долгая. Но, с другой стороны, как раз в это время приезжал Витька, и отсутствие Влада Вика поэтому почти не заметила, даже обрадовалась, что так совпало. Ей не хотелось рассказывать ему о сыне. Она даже сама не понимала, почему, но и не особенно это анализировала. Как и вообще свои отношения с Владом. Они были гораздо более близкими, чем с каким-либо мужчиной до него. Это Вика понимала. И понимания этого ей было достаточно. Он веселый, легкий, великодушный, он отличный любовник, сильный и чувственный. Он красивый, в конце концов. Когда она видит его, ей становится радостно. Идет финист, ясный сокол, и идет именно к ней. Эта радость будоражила ее и сейчас, когда она подходила к дому, номер которого он ей назвал, и предвкушала что-то неожиданное и хорошее. Дом оказался школой. Это Вику смутило. Хотя, конечно, ничего странного в этом не было, она сразу вспомнила, что Влад ведь и в школе ведет спортивную секцию. Но когда она увидела обнесенное забором школьное здание, похоже, до военных времен, и двор со старыми березами, и клумбы с астрами у крыльца, у нее стеснилось дыхание. Это было не нужно, это следовало преодолеть. Вика думала, что ее даже во двор не пустят, и хотела уже позвонить Владу, чтобы вышел к ней, но оказалось, что она есть в списке посетителей. Охранник, сидящий в будке у ворот, сразу нашел ее фамилию. Он открыл калитку, и она подошла к зданию. Поднялась на крыльцо и взялась за кольцо, мелькнуло у нее в голове. Но дверь перед ней отворилась не тихонько, как перед мертвой царевной у семи богатырей, а с оглушительным грохотом, как только с петель не сорвалась. На крыльцо вылетела компания мальчишек лет 14. Вика еле успела отпрыгнуть в сторону, иначе они снесли бы ее с крыльца. Мальчишки орали и били друг друга рюкзаками по спинам, но при этом хохотали, не дрались, значит, а просто сбрасывали избыточную энергию. «Наверное, с тренировки как раз», — подумала Вика. «Вот же силушка богатырская». Она вошла в школу и сразу погрузилась в тишину. Ну да, вечер ведь, уроки давно закончены. Стены вестибюля были увешаны множеством разных географических карт — Испании, Италии, Аргентины. Под картами стояли лавочки, как в сквере, а вокруг лавочек были расставлены картонные фигуры в человеческий рост, одетые в человеческую же одежду. Это было интересно, но Вику все больше охватывало смятение. И она не подошла поближе, чтобы разобраться, что за карты, что за фигуры, что за лавочки и для чего здесь все это. Из вестибюля вела на второй этаж широкая лестница. Вика остановилась перед ней и достала уже телефон, чтобы все-таки позвонить Владу и спросить, где он и зачем ее сюда позвал. Но тут он сам на этой лестнице появился, точно такой, каким являлся в ее сознании, высокий, веселый, прекрасный финист Ясный Сокол. Он спускался по лестнице легкой походкой, на плече у него висела спортивная сумка, а улыбка на лице сияла такая открытая, что впору было сказать какую-нибудь банальность, вроде того, что его улыбка затмевает солнце. «Привет», — сказал Влад и обнял Вику. «Почему же я думала, что о нем не скучаю?» — с недоумением подумала она. «Ох, как скучала!» Это была самая естественная мысль, которая могла прийти в голову в его объятиях, если что-либо вообще могло прийти в голову в этот момент. Он был еще разгорячен тренировкой. Он пылал той же самой молодой силой, которая даже на расстоянии чувствовалась в мальчишках, едва не снесших Вику с крыльца. И голова у нее закружилась, когда она эту его силу всем своим телом почувствовала. Они поцеловались, и Вика спросила: «А зачем ты сюда меня позвал?» Соскучился. В глазах у него мелькнула радость. Утром прилетел, сразу тренировки и до самого вечера. «Сейчас вот пацанов тренирую, а сам про тебя думаю. А вчера еще вдоль Женевского озера гулял». «Ну и думал бы про Женевское озеро», — улыбнулась Вика. «Оно, наверное, красивое». «Да, ничего». «Ну, пошли». Влад взял у Вики сумку, в которой она носила инструменты для ресниц. «Поужинаем. Я бы тебя дома покормил, но приготовить же не успел ничего. Австралийские стейки, помнишь?» — подмигнул он. «В другой раз. А сегодня в ресторан. Здесь рядом классный есть. Поужинаем. И ко мне, да?» Вика кивнула. Они вышли на школьный двор, направились к воротам. Ворота оказались заперты, калитка тоже. Охранника в будке не было. «Вот придурок!» — рассердился Влад. «Куда девался, интересно?» «В туалет пошел, наверное», — пожала плечами Вика. «Если бы он сюда девок водит. Ей-богу, скажу Палычу, чтобы гнал его в шею». Влад посмотрел на часы. «И сколько нам теперь под забором тут стоять?» «Может, перелезем?» — предложила Вика, окинув взглядом высокую с пиками на концах решетку забора. Влад посмотрел на нее удивленно и расхохотался. «А что ты смеешься?» — не поняла она. «Первый раз вижу женщину, у которой реакция на препятствие вот такая», — объяснил он. «Ну, давай попробуем перелезть. Вон там, где пика сломана, видишь? А то и проголодался, и на салют посмотреть охота. У меня с балкона видно будет». «Какой салют?» — не поняла Вика. «Ну ты даешь. Крым же взяли, праздник сегодня». Если бы она знала про этот салют заранее, то, наверное, промолчала бы. Было бы у нее время подготовить себя. Но она услышала об этом впервые. И кровь бросилась ей в голову мгновенно и в виски будто током ударила. «У меня никакого праздника нет», — проговорила Вика. «Как нет?» Влад удивился так искренне, что ей стало его почти жалко. Впрочем, это сразу прошло. «Жалко у пчелки», — вспомнилась детдомовская дразнилка, — «а пчелка в известно где». «Вот так нет», — отрезала Вика. «Траур надо справлять, а не праздник». «Ты что?» — он прищурился. Искры сверкнули в его глазах. Ей всегда нравились эти чудесные живые искры. «Крым всегда наш был. Это же придурок лысый, хохлам его отдал. Если бы мы не отобрали, сейчас бы его америкосы захватили». «Америкосы?» — усмехнулась Вика. «Ты уверен?» «Давно последний раз с ними беседовал». И вдруг ей стало все равно. Безразличие, охватившее ее, было таким же неожиданным и полным, как только что гнев. Она смотрела на Влада, на его сверкающие глаза, на то, как алым заливаются его щеки и бледнеет лоб, и понимала, что не хочет говорить ему ничего. Ничего. Убеждать, приводить какие-то доводы. Какие доводы убедят человека, что земля круглая, если он ясно видит, что она плоская, и под его окном плоская, и к дружбану за 100 километров ездил, везде плоская, он своими глазами видел, нигде не закругляется. Что ему скажешь про Галилея и Магеллана? Он тебе ответит, кто они такие, чтобы я им верил, и будет прав. Для него они и в самом деле никто. Он про них и не слыхал никогда». Вика смотрела на Влада и чувствовала, что сознание ее сместилось. А вот она смотрит на мужчину. Минуту назад он вызывал у нее радость, возбуждал в ней желание, а сейчас он ей безразличен. Только безразличен и больше ничего. Как это могло произойти всего от нескольких слов? Вика не понимала, но это было так. И ничего с этим поделать она не могла. Да и не хотела вообще-то. «А как бы я с ним в ресторан пошла?» Вяло, будто не о себе, подумала она. «Я же Соню на прививку записала». Соней назвал кошку Витька, объяснив, что так зовут одну девочку из их класса, на которую кошка очень похожа. «Ого», — подумала Вика, — «интересно, что за девочка?» Витька заметил интерес, мелькнувший в маминых глазах, и сказал с поспешным смущением, что если ей это имя не нравится, то пусть она, конечно, выберет, какое хочет. И она тогда подумала, что хочет только сбыть эту голубоглазую обузу с рук под любым именем. Но говорить этого Витьке, конечно, не стала. Как не стала и напоминать, что с кошкиной прививкой должна вообще-то возиться не она, а хозяйка. Да, через 2 часа ей надо быть на Цветном бульваре, а за кошкой еще на Молчановку надо съездить. А тут все это. Вика протянула руку, чтобы снять у Влада с плеча свою сумку. «Ты что?» — дернулся он. «Ничего», — ответила она, — «мне домой пора». «Ты сдурела, что ли?» — воскликнул он. «Из-за чего?» «Я пойду, Влад», — сказала Вика. «Правда, спешу. Ну, занята сегодня. Могут у меня быть свои занятия». Она смотрела на Влада и видела, как с каждой секундой меняется его лицо. Недоумение, которое появилось на нем сначала, сменилось возмущением, гневом и, наконец, ненавистью. Да, ненавистью. У Влада на лице она была теперь так отчетлива и беспримесна, что даже с меньшей, чем у Вики, проницательностью невозможно было ее не распознать. «Ты враг», — сказал он. Вот оно как. Такого Вика не ожидала. Но, впрочем, удивилась не слишком. «Враг народа», — уточнила она. «Такие, как ты, все развалили». «Что же я тебе развалила, дружок ты мой?» — усмехнулась Вика. «И когда?» Она тут же пожалела, что повелась на это. «Плоская его земля, плоская, не забывай». «Все, вас танками надо давить, из огнемета. Мы великие были, нас все боялись, а вы...» Еще немного, и на губах у него показалась бы пена. Увидеть это воочию Вике совсем не хотелось. «Вот что, сокол ясный», — сказала она, — «танк тебе еще дадут, не переживай, и огнемет тоже, успеешь пострелять. А пока кушай австралийские стейки и радуйся, что ты такой великий». Она снова протянула руку к своей сумке, висящей у него на плече. На этот раз Влад не только дернул плечом, не давая взять сумку, но и схватил ее за запястье. У Вики в глазах потемнело, так сильно он сжал ее руку. Показалось, кости хрустнули. Она еле сдержала вскрик, но сдержала все-таки. И быстро схватив свободной рукой его запястье, надавила 2 пальцами на болевую точку. Этот приемчик, который Ольга Васильевна называла бандитским, Вике еще в 6 классе показал Санька по прозвищу «Убийца». Он попал в детдом ненадолго, вскоре перекочевал обратно в колонию для малолетних, но за это недолгое время проникся к Вике чем-то вроде любви, вот и поделился полезными навыками. Влад вскрикнул, коротко ругнулся и отпустил ее руку. Сумку у него уже не отнимешь, это понятно. Зато непонятно, куда теперь деваться. Ворота закрыты. Двор обнесен решеткой с пиками. И перелезть через нее самостоятельно, да еще быстро, конечно, не удастся. Вика развернулась и побежала обратно к зданию. Сначала она хотела обогнуть его, но уже на ходу догадалась, что позади наверняка такая же решетка. Она взлетела на крыльцо, вбежала в школу и помчалась по лестнице на 2-й этаж. Оглушительно захлопнулась входная дверь, то ли за нею, то ли за Владом, Вика не видела, побежал ли он следом.